Глава 13. «А где твой барабанчик?» Дженни с любопытством смотрела на приготовление дьюлы. «И зонт Аргуса?» «Ты так спрашиваешь, словно зонты Аргуса, как пробки от бутылок по обочинам валяются. Это вещи из сундука твоего деда, а в нем очень много таких редкостей, что он давно стал пределом мечтаний для половины обитателей европейских магусов». «Марка, конечно, крут», — засомневалась Дженни. Ей не слишком верилось, что Марка — такая важная персона. Хотя одна жаба-святоед чего стоит. «Ты очень многого не знаешь о своем опекуне. Мы пойдем по дороге снов, так, по старинке». Он осторожно снял с огня небольшой котелок и ловко разлил варево на два металлических стаканчика. «Пей, пока не остыло. Быстрее!» «Фу, какое вонючее!» — скривилась девочка, понюхав напиток. «Попробовала и скривилась еще больше. Какое противное и горячее, кипяток просто!» «Пей!» Дженни, зажмурившись и зажав нос, в три глотка влила в себя эту пакость. Воняла она невыразимо. Если собрать гнилые корни трав, смешать их с крысиным пометом, добавить протухшей цветной капусты и прогорклого свиного жира, а сверху щедро плеснуть кошачьей мочи, то выйдет что-то отдаленно похожее. Вкус у субстанции также был соответствующий. Опрокинув чашку, Дженни с закрытыми глазами несколько секунд боролась с приступом тошноты. Потом организм решил, что хозяйка сошла с ума, и попытался немедленно избавиться от этой мерзости – но крепкий подзатыльник привел ее в чувство. «Больно же!» — девочка открыла глаза, схватилась за голову и остолбенела. Дьюла невозмутимо выплескивал свою порцию. Ей показалось, или мхи задымились? «А ты?» «А мне не надо», — пояснил Дьюла. «На дорогу снов я без снадобий доберусь». «Если я медленно опущу руку в рюкзак, он ничего не заподозрит», — нехорошо прищурилась Дженни. «Кажется, стилеты лежали справа во внутреннем кармане, надо только отвлечь его». И в этот момент мир вокруг перевернулся. Земля повисела над оторопевшей от такого развития событий девочкой, лениво поводя округлыми боками дартмуртских болот, и обрушилась на Дженни всей своей необъятностью, погребая ее слабый крик под слоем торфа, плотным ковром мха и гранитными валунами. «Здесь нет света. Здесь нет тьмы. Здесь ничего нет». Дженни зачерпнула горсть серого песка и медленно высыпала его. Мелкие кристаллики падали со стеклянным шорохом вертикально вниз, и ни один ветерок не отклонял их траектории. «Опять я очутилась в этом месте». Девочка встала и наклонилась отряхнуться, но ни одна песчинка не пристала к ней. «Этот песок, он лишен всех качеств», — шепнул ей невидимый голос. «В нем нет цвета, вкуса, запаха, остроты или шероховатости. В нем нет ничего». Это воплощение отсутствия, это плоть страны нигде. «Дьюла!» Звук ее голоса проплыл два шага и завяз в тумане, повис полупрозрачным завитком, замысловатым объемным иероглифом. Дженни тронула пальцем эту призрачную конструкцию. Она отозвалась неожиданно гулким звоном, словно неосторожно задела язык большого колокола, и тот, тяжко раскачавшись, ударился в древнюю бронзу. Огромный волк, серый, с рыжими подпалинами, возник перед ней, раздвигая белые пласты, медленно слоящиеся в воздухе. Здоровый какой! Попятилась Дженни и тут же услышала знакомое. «Куда тебя вечно заносит?» «Ой, не говори здесь! И тем более не называй имен, просто думай». «Прости», — беззвучно сказала Дженни. Я как-то тут очутилась. У тебя все как-то. Садись. Он лег у ее ног, и Дженни осторожно залезла на широкую спину. Поерзала, осваиваясь, и решила, что сойдет. Не лаз, конечно, но тоже довольно удобно. Держись за загривок. Уши не трогать, глаза не закрывать. В пасть руками не лезть. В этом облике он еще отвратительней, подумала Дженни. Волк прыгнул вперед. Серая равнина стелилась ему под лапы, туман стегал белесыми щупальцами и норовил ухватиться за серую шкуру или вцепиться в маленькую фигурку, скорчившуюся на спине громадного волка. Здесь кончались владения времени. И сколько они так мчались, Дженни не понимала. Просто в какой-то момент туман расступился, неохотно выпуская их, и Дженни с восторгом запрокинула голову. Гладкие серокожие деревья поднимались ввысь к призрачному небу, сплетаясь светло-шумящими кронами, а внизу меж их подножий по малахитовому ковру папоротников и мхов гигантскими прыжками летела она на огромном волке. Путешествие закончилось так же мгновенно, как и началось. Дьюла резко ударил лапами, приседая, и Дженни кубарем слетела на землю. «Прибыли!» Оборотень покружил по поляне, что-то вынюхивая, и улегся в корнях дерева. «Бери след!» «Совсем сбрендил», — удивилась девочка. «У меня же нет твоего нюха». «У тебя есть все, что нужно». Дьюла нетерпеливо ударил хвостом. «Спорить себе дороже», — подумала Дженни. «В конце концов, она без него отсюда не выберется. К тому же Дженни покосилась на волка. Вон какие зубищи! Сожрет и не подавится. Не оставит ни корзинки, ни красной шапочки. Это же сон. Тут все может быть». «Ладно». Она вышла на середину поляны. «Будем брать след. Все когда-то приходится делать впервые». Дженни пригнулась к земле и старательно принюхалась. Пахло водой, травой и солнцем. Она прошлась на четвереньках, подражая движениям оборотня. Передвигаться было довольно неудобно, к тому же высокая трава щекотала ей лицо, и Дженни поминутно чихала. «Интересно, как пахнет след?» — размышляла она, роя носом землю. «Корицей? Кардамоном? Гвоздикой? А может быть, мятой с диким лимоном? Что-то я соскучилась по дедушкиному кофе. И чей след я должна брать? И будет ли след согласен, что его берут?» Она ударилась головой о кочку и села, растерянно оглянулась на оборотня. Дьюла смеялся. Дженни никогда не видела, чтобы волки смеялись. А этот конкретный волк не просто веселился, он вульгарнейшим образом ржал. Он катался на спине и в восторге перебирал лапами. «Ах ты!» Дженни задохнулась от возмущения. «Она старается, надрывается, из кожи вон лезет. Весь снос с землей забила, а он над ней издевается. Я же след беру, как ты сказал». «Я еще никогда... Ах! Ох!» Волк помотал лобастой головой, стряхивая остатки смеха. «Ты уникальное существо». «Сам ты существо», — процедила Дженни и внезапно почуяла след. Он не пах ни корицей, ни кардамоном. В нем не было ни оттенков мяты, ни гвоздики. След вообще не пах. Он цвел синим огнем над ее переносицей, и девочка, потянувшись к нему, ощутила его как зыбкую тропу, уходящую сквозь жаркое сплетение трав в прохладу леса. А на том конце тропы вздрогнула и прижала острые уши серая поджарая тень. Косуля. Дженни порывисто привстала, пальцы ее хищно смяли кружевные листья папоротника. «Молодая!» Она бросилась в лес. Волк посмотрел, как качается высокая трава, оскалился и двинулся следом легким размашистым шагом. Дженни не догнала косулю. Ее тень маячила перед глазами, ее запах дразнил, и девочка рвалась вперед длинными прыжками, и только Дьюла видел, что порой она просто скользила в воздухе. Но след петлял и выводил ее то к непроходимому бурелому, то исчезал в говорливых ручьях, и тогда Дженни металась вдоль русла, чтобы отыскать место, где косуля выбралась на берег. Она бы настигла ее. Дженни обуяла жажда, которой раньше она не испытывала. Ее захватил азарт охоты, и рано или поздно ее воля пересилила бы упрямый дух, потому что это было состязание не тела, а воли. Но в какой-то момент Дженни потеряла след, просто потому что перед ней распахнулось необъятное поле разноцветных следов, и здесь были такие запахи, такие соблазны, что девочка забыла о косуле. «Аркх!» — восторженно выдохнула Дженни. Она поймала еле уловимый след. Перед глазами вспышкой высветился образ насмешливой рыжей стрекотуньи. Едва касаясь ствола, взлетела на дерево. Дьюла остановился и сел. Сейчас он походил на большую собаку, до крайности сбитую с толку. Он никогда не видел охотничьего транса такой яркости. На середине дерева в развилке ветвей ее увлек новый удивительный след. Мягкие лапы, уши кисточки, смерть, падающая с ветвей и раскрывающая свои тяжкие объятия. И девочка немного пробежала по нему, а затем зацепилась за заманчивую ниточку еще одного запаха. Резкий крик и ветер, свистящий в жестких коричневых перьях. След вел вверх, из лесного полумрака к белесому небу, и Дженни потянулась за ним, не замечая, как шагает уже по воздуху. «Назад!» Девочка замерла, потрясла головой, взглянула под ноги и упала вниз. Оборотень подхватил ее у самой земли и мягко положил на мох и отвесил пощечину. Дженни обиженно схватилась за щеку и села. «Ты... то есть ты опять человек?» «Пришлось». Клоун сел рядом. «У меня нет слов». «У меня тоже», — осторожно ответила девочка. «Мы же с тобой вообще не говорим». «Я не об этом». Дьюла поднялся и кинулся обратно, ударился о землю. И над девочкой выросла гора меха, клыков, когтей и дурного настроения. «Впечатляет». «Этот облик влияет на тебя положительно», — щелкнул зубами оборотень. «Что-то устроило». «Я взяла след, как ты просил, а потом еще один, и еще, и еще. Кажется, я запуталась». «Верно подметила». Дьюла прошелся перед ней, и девочка невольно залюбовалась. Волк был красив. Он был полон той дикой первобытной красоты, которая завораживает и притягивает людей, как притягивает смерть, воплощенная в глубине пропасти или бешеной скорости гонок. «Заканчиваем», — решил Дьюла. «Глупая была идея. Сразу было ясно, что зверодушец из тебя не выйдет». «Так я что, зря пила эту гадость?» — возмутилась девочка. «Погоди, так ты хотел меня научить превращаться в волка? А можно я попробую стать рысью? Она мне больше нравится. Пожалуйста!» Вместо ответа Дьюла наклонился к ней и сильно дунул. И Дженни упала во тьму.